твердый воздух, легкие наполнил гнилью. Луч фонаря коснулся каменного пола, такого же сырого, как и стены. И снова черные лабиринты, хранящие тайны, открывают перед нами дорогу в никуда. Никогда вернуться не поздно туда, где светит солнце, но желание огромное толкает нас вперед. Минуты протекают, словно дни и недели. Пустые туннели не на словах, а на деле обладают тобой. Чары! В этом месте могут выжить только грязные крысы, хотя некоторые видели даже трупы людей. Убраться поскорей к тысяче огней города большого. И все-таки любопытство оказалось сильней. Среди груды камней мы заметили дверь. Была попытка вскрыть, к сожалению, не сумели. В этом деле нам помог ТНТ. На пределе нервы были у нас, неужели? Чары! Оружейный склад предстал перед глазами, а столько кокса в своей жизни мы не видели ни разу. К нам вышел Кейраса, внутри остались двое, сказали, что догонят, так и не догнали. На месте не стояли, мы повернули на полпути, искали тех двоих, нашли, но не в живых. Друг друга застрелили, зачем нам было непонятно. Конечно, неприятно, но виноваты сами. Обратно возвращаться и как можно быстрее. Совсем неплохая идея при таком-то раскладе. Шереф, торопись, хватит и того, что мы взяли. Кулэм, ты где? Я сзади, подождите меня секунду. Шереф! Шереф! Шереф! Шереф! Шереф! Шереф! Шереф! Показался очень длинным к выходу путь, ну и пусть. Наплевать, что наша ноша тяжела. Отдохнуть еще успеем, когда товар сбудем. Непременно поедем в бар к нашему другу, крутой там бильярд и много развлечений разных. Шереф! Амида неожиданно прервал нашу беседу. Кто-то шел по нашему следу, мы поняли это. Шереф! Другого выхода нету, зарядили стволы. Впереди три силуэта показались и исчезли. Работа не из легких нам сегодня предстояла. Шереф! Обстановка угнетала, неизвестность загоняла. Шереф! Все ждали начала. У кого сдадут нервишки, носились в голове мысли. Произошло все очень быстро. И вот Кераса и Кулэ ранены смертельно, на меня наседают. Чёрт, ударило в виски, шансов выжить мало. Чёрт, что ни говори, попали мы все. Захотели поживиться и, как водится в таких вещах, пропали. Погребенные в сырой и безнадежной темноте. Чёрт, спасибо за внимание. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Shut up!